Рассказ первого евнуха. «О, братья!» — начал он. «Знаете, что, когда я был совсем маленький, работорговец привез меня из моей страны, и мне было тогда только 5 лет жизни. Он продал меня одному военному, у которого была дочь 3 лет от роду. И я воспитывался вместе с нею. Ее родные смеялись надо мной, когда я играл с девочкой, плясал и пел для нее. И мне стало 12 лет, а она достигла 10-летнего возраста. Но мне не запрещали быть вместе с нею. И в один из дней я вошел к ней, а она сидела в уединенном месте и как будто только вышла из бани, находившейся в доме, так как она была надушена благовониями и курениями, а лицо ее походило на круг полной луны в 14-ю ночь. И девочка стала играть со мной, и я играл с нею, а я в это время почти достиг зрелости. И она опрокинула меня на землю, и я упал на спину, а девочка села верхом мне на грудь и стала ко мне прижиматься. И она прикоснулась ко мне рукой, и во мне взволновался жар. И я обнял ее, а девочка сплела руки вокруг моей шеи и прижалась ко мне изо всех сил. И не успел я опомниться, как я прорвал ее одежду и уничтожил ее девственность. И, увидев это, я убежал к одному из моих товарищей. А к девочке вошла ее мать, и, увидав, что с ней случилось, потеряла сознание. А потом она приняла предосторожности и скрыла, и утаила от отца ее состояние, и выждала с нею 2 месяца. И они все это время звали меня и улещали, пока не схватили меня в том месте, где я находился. Но они ничего не сказали ее отцу об этом деле из любви ко мне. А потом ее мать просватала ее за одного юношу-цирюльника, который брил отца девушки, и дала за нее приданое от себя, и обредила ее для мужа, и при всем этом ее отец ничего не знал о ее положении, и они старались раздобыть ей приданое. И после этого они неожиданно схватили меня и оскопили. А когда ее привели к жениху, меня сделали ее евнухом, и я шел впереди нее, куда она не отправлялась, все равно шла ли она в баню или в дом своего отца. А ее дело скрыли, и в ночь свадьбы над ее рубашкой зарезали птенца-голубя. И я провел у нее долгое время и наслаждался ее красотой и прелестью, целуясь и обнимаясь, и лежа с нею, пока не умерли и она, и ее муж, и ее мать, и ее отец, а затем меня забрали в казну, и я оказался в этом месте и сделался вашим товарищем. Вот почему, о, братья, у меня отрезали ядра, и вот конец моей истории».